которых избила полиция и казаки. И я, спасибо ему, ходила с ним. Ну вот, если бы на следующий день твоего отца позвали в полицию и приказали: «Назовите адреса, по которым вы ходили оказывать помощь», как ты думаешь, он назвал бы эти адреса? Конечно, нет. Он ни за что не сказал бы. Да, не сказал бы, подтверждает папа. Потому что тогда всех этих избитых, раненых людей арестовали бы и заперли в тюрьму. А что бы ты им сказал, этим полицейским? Я бы сказал: «Да отстаньте вы от меня! Какие квартиры? Какие раненые? Я ничего не знаю. Я всю ночь спокойно спал дома». Ты солгал бы. А по-твоему, надо было сказать правду? Мы все долго молчим.